Глава 12. Парад чудовищ. Оказавшись в спортивном зале, Фишер ощутил гораздо больший страх перед учениками, чем перед чудовищами. Его буквально прожигали взгляды старшеклассников в карнавальных костюмах, пока он пытался высмотреть Эву, но ее нигде не было. Под потолком висело полотнище с надписью «Конкурс мисс Хэллоуин». На сцене местная группа «Могильщики» исполняла песню Майкла Джексона «Триллер». За ними школьная команда «Черлидерш», наряженная зомби, повторяла танец из классического мюзикла. «Так вот, чем мы будем развлекаться, когда перерастем сладости или гадости?» — машинально подумал Фишер. Он оглянулся, опасаясь увидеть маму, но ее здесь не было. И как раз, когда начался монолог Винсента Прайса, кто-то тронул Фишера за плечо. Он обернулся и увидел... «Эва!» На радостях он кинулся обниматься. «Я думал, монстр схватил тебя!» Она оттолкнула его и подняла вверх рацию. «Батарейки сели. В другой раз проверяй оборудование, от которого может зависеть твоя жизнь». Фишер глубоко вздохнул от облегчения. Он не хотел признаваться, но всерьез опасался, что девочка нашла свой конец в ненасытной утробе вампира. Даже если этот вампир казался вегетарианцем, он все же был чудовищем. И тут за сценой распахнулась дверь, и показались три уродливых силуэта. Даже невидимый Чемп каким-то образом отбрасывал тень на пол в зале. «Вот они!» — закричал Фишер, показывая на чудовищ. А болотная тварь, вампир-вегетарианец и невидимый вор уставились на толпу в зале, прикрывая уши от оглушительной музыки. «Нам надо попасть на сцену!» — воскликнул Фишер. «Чтобы всех предупредить!» Не успели вампир и тварь добраться до диск-жокея, как песня закончилась. И началась новая. И тогда чудовища поступили так неожиданно, так странно, что Фишер подумал, уж не снится ли ему это. Чудовища начали танцевать. Они дружно топали в унисон, подчиняясь музыке. Потом спрыгнули со сцены в зал, и по пути невидимый вор стащил цилиндр, тросточку и мантию у старшеклассника, нарядившегося фокусником. Он накинул мантию себе на плечи. Наряд колыхался над полом, когда невидимка принялся плясать между вампиром и тварью. «Они, что ли, танцуют?» — выдохнула Эва, ошалело хлопая глазами. «Определенно!» Фишер был потрясен не меньше ее. «Кстати, а что это за музыка?» — спохватилась Эва. «Шутишь, что ли? Это же марш чудовищ!» — выпалил Фишер, будучи неизменным почитателем Хэллоуина. «Эх ты, всезнайка!» «И я правда знаю все, кроме глупых хэллоуиновских песен», — отрезала она. «Но в любом случае, им это, похоже, нравится». Фишер смотрел, как чудовища покачиваются и поднимают уродливые лапы синхронными движениями, как будто они репетировали не один месяц. Вскоре остальные школьники образовали возле них круг и начали скандировать «Чудовища! Чудовища!» — ударяя в воздух кулаками. «Круто! Это кто такие?» — услышал Фишер голос стоявшей рядом девчонки. Она была одета, как Рей из «Звездных войн». «Вот это костюмы! А одного вообще не видно!» — кивнула ее подруга, Леди Гага. «Да, у них отличные костюмы!» — добавила третья девочка. Фишер смотрел на то, как вампир-вегетарианец пытается танцевать трансильванский твист. Болотная тварь извивается под воблин-гоблин, а невидимый вор просто мечется, словно лунатик. Вскоре под них подстроился весь зал. «Этого не может быть», — прошептал Фишер. «Напротив, это отрицание. Первая стадия избегания травмы», — отстраненно сообщила Эва. И тут Фишер кое-что заметил в дальнем углу спортивного зала. Канат для лазания. Он свисал с потолка, как длинная макаронина. У него загорелись глаза. «Идем!» — потянул он Эву за руку. «У меня есть идея!» Ребята поспешили в ближнюю кладовую с инвентарем и принялись копаться в мечах, матах и гирях. Вскоре Фишер нашел запасной канат, свернутый кольцами. Но не успел он вытащить канат из кладовой, как заметил, что в противоположную дверь в зал вошла его мама и заговорила с дежурным учителем. Надеясь, что его не успели заметить, Фишер метнулся обратно в кладовку. Судя по расстроенному маминому лицу, Фишер мог предположить, что она объясняет, почему не сможет сегодня следить за порядком на танцах. Ей нужно искать сына. А еще Фишер обратил внимание на то, что его мама — единственный человек в зале, если не во всем городе, не надевший сегодня карнавальный костюм. Перед дверью кладовой остановились двое учителей, глядя на его маму. Фишер невольно подслушал их разговор. «Глазам не верю. Она вернулась сюда через столько лет», — сказал один из них. «Я слышал, она развелась, и ей пришлось переехать в родительский дом», — ответил другой. «Просто ужасно», — заметил первый. «Особенно после всего, что случилось». «После всего? А что же именно случилось?» — тут же заинтересовался Фишер. Ему ужасно хотелось догнать маму и сказать, что с ним все хорошо, пока она выходила из зала. «Ну, мы делаем это или как?» Эва вырвала его из задумчивости. «Прости, да, конечно, делаем», — ответил Фишер. Вдвоем они с трудом протащили толстый канат через толпу туда, где танцевали чудовища. «Надо хотя бы попытаться сделать вид, будто мы тоже участвуем в представлении», — сказала Эва, изображая неловкие па. «Но я никогда не танцевал», — признался Фишер. «Это легко. Просто делай вот так». И она принялась размахивать руками, как будто повторяя движение с видео. «Что-то не похоже, будто Эва такая опытная танцовщица», — подумал Фишер. Но ему хватило ума промолчать. Танцуя, они потихоньку обводили канатом троицу чудовищ, затягивая петлю все туже и туже. Другие ребята смотрели на них, воображая, что это часть представления. Ловушка уже почти захлопнулась, когда Фишер почувствовал, как невидимый вор схватил его за плечо. «Фишер, прошу, помоги!» — прозвучал голос Чемпа откуда-то из глубин чудовища. Мальчик не знал, пугаться ему или радоваться. Чемп там, он еще жив. Вот только голос был таким, будто ему ужасно больно. Будто он завис в каком-то непрекращающемся кошмаре. Фишер покосился на Пеца и Бельчонка и увидел, что теперь их глаза наполовину черные, наполовину белые. Стали видны глазные яблоки, похожие на узкие полоски убывающей луны. «Это песня!» — прошептал он Эве. «Она их освобождает!» «Что?» — переспросила та. «Но не успели они затянуть петлю». Песня закончилась. Чудовища замерли. И снова их глаза стали непроглядно черными.